Попрощавшись с доктором и покинув его резиденцию, поручик шагал по длинному пустому коридору уже в совершенно ином качестве, как человек, успевший многое узнать. Там и сям, в нишах, на лестничных клетках и просто в коридорах стояли напряженно застывшие часовые с ружьями-скорострелами, и Савельев знал уже, что скорострелы эти, как и многое другое, доставлены из грядущего, где приобретены вполне законным образом, не вызвавшим подозрений у обитателей тамошних времен. Чувство, с которым он шел по этому зданию, было ни на что не похожим, и словами его вряд ли удалось бы описать. Постороннему человеку, пожалуй, и не объяснить, каково это — идти по зданию, подвала которого заложены десятки пудов некоего мощного взрывчатого вещества, опять-таки раздобытого в грядущем, а где-то в засекреченной комнатке круглосуточно, меняясь, правда, через каждые 8 часов, сидят 2 доверенных офицера, имеющих одну единственную задачу — по приказу командующего или в случае крайней необходимости пустить в ход взрывное устройство, после чего на месте здания останется только исполинская воронка. Потому что в этом здании располагалась одна из 2 святынь, величайших тайн — библиотека, архив, медицинская часть, научные лаборатории. Вторым, столь же сурово заминированным зданием было то, где располагались устройство путешествия по времени. И там, точно так же, где-то в глубинах здания сидела пара офицеров-подрывников, ежесекундно готовая превратить в пыль все приборы и устройства всех находящихся в здании, а также самих себя. Именно 2, взаимно подстраховывающие друг друга. Мало ли как может повести себя одиночка, мало ли что взбредет ему в голову. Сам поручик, хоть и режьте, ни за что в жизни не согласился бы исполнять такие обязанности. Он это знал совершенно точно. Не сдюжил бы от такой тяжести. Честь им и хвала этим неизвестным церберам. Но он сам ни за какие деньги, ни даже за генеральские палеты. Ох, этот презренный металл! Он покрутил головой, в который раз вспомнив ту часть разговора со штабс-капитаном. Тот его в начале беседы форменным образом огорошил, совершенно будничным тоном спросив: «А сколько жалования вы хотели бы получать?» Поручик, не на шутку оторопевший, только и сумел выговорить: «То есть как?» «Где это видано, чтобы офицер, любой воинский человек, сам назначал себе жалование?» Тем же будничным, скучноватым тоном штабс-капитан пояснил: «Видите ли, государь-император, узнав о всех подробностях о нашем батальоне, соизволил начертать на докладе платить этим сорвиголовам такое жалование, какое они сами себе назначат. Любых денег мало за этакую службу». Ну, разумеется, штабс-капитан позволил себе некий намек на улыбку. Нельзя никак было оказаться вовсе уж беззастенчивыми и требовать от казны фантастических сумм. Мы все-таки как-никак офицеры, а не авантюристы какие-нибудь. Одним словом, старшие, посовещавшись, решили установить денежное содержание, примерно в 10 раз превышающее обычное. Таким образом, жалование вам отныне полагается 500 рублей в месяц, не считая наградных, прогонных, а также других выплат. Однако, если вам этого покажется мало, вы, во исполнении воли императора, имеете право требовать и больших денежных сумм. Но это будет несколько против сложившихся правил чести. Ваши сослуживцы восприняли бы такое неодобрительно. — Да что вы, помилуйте! — в полном смятении воскликнул поручик. — Какие там требования? Я, как все, это само по себе похвально. На лице штабс-капитана впервые появилась скупая улыбка. Весьма похвально. Поручик не удержался от мечтательной улыбки, представляя себе лицо Лизы, когда она узнает, каково будет здешнее жалование, и это не считая помянутых иных выплат. Долго придется объяснять, что это не розыгрыш, что все так и обстоит. В 6:00 вечера Лизу наверняка должны уже доставить из Петербурга. Хорош же и приятен будет сюрприз. Завидев возле лестницы очередного хмуро настороженного часового со скорострелом на плече, поручик спохватился и придал себе насквозь казенное выражение лица. Но голова у него форменным образом кружилась, как после пары бутылок выдержанного шампанского. Слишком много ошеломительных новостей и потрясающих тайн свалилось за неполные сутки на его бедную головушку, на плечи зауряднейшего младшего офицера сибирских полков, давным-давно свыкшегося с мыслью, что ему придется долгие годы тянуть обычную лямку, крайне неторопливо продвигаясь по ступенечкам невысокой служебной лестницы. Положительно генерал знал, что делал, велев вчера вечером коменданту выдать бутылку водки с закуской. Это привычное для русского человека и в печали, и в радости лекарство оказалось как нельзя более кстати. Иначе, очень возможно, и глаз бы вчера не сомкнул после всех откровений и сюрпризов. Кто-то поднимался ему навстречу. Сначала поручик рассмотрел только крупную фигуру в солдатском обмундировании, с оплетшим погоны трехцветным шнурком вольно определяющегося. Отметил привычным глазом, что человек этот, полное впечатление, военную форму надел едва ли не впервые, не привык к ней. Человек поднялся на лестничную площадку, свернул налево, на тот пролет, по которому спускался поручик. — Николай Флегонтыч? — воскликнул Савельев и радостно, и с нешуточным изумлением. Самолетов остановился с маху. На его лице читалось такое же удивление, но и некоторое смущение. Мундир с погонами вольно определяющего и в самом деле сидел на нем нескладно. Хотя вины портного в том, конечно, не было. — Ах, вот куда вас определили, Аркадий Петрович! — сказал он так, словно раскрыл для себя некую загадку. — Вот оно, ваше назначение загадочное, над которым Позин столько голову ломал, царствие ему небесное. — Ну, со мной-то все понятно, — сказал поручик. — А вот и вы, Николай Фригонтович. Вы же человек совершенно штатский, вас не волить в военной власти не вправе.